Ну, вычтите отсюда центральное, и вам останется совсем не так много работы». Я был восхищен. «Раз уж вы такая добрая фея, — сказал я, — просветите меня заодно, что за дискотека такая, куда ходил Латынин?» «Год назад у нас в районе открылось молодежное кафе. Там устроили дискотеку». «Туда легко попасть вечером?» «Я бы не сказала. А вам очень надо?» «Хотелось бы». «Тогда я, пожалуй, могу вас провести». «Вы?» «Я, наверное, в вашем представлении совсем старая Грымза, да?» — засмеялась Воропаева. «Просто еще недавно я работала в райкоме комсомола, так что меня там знают. Когда вы хотите?» «Да хоть сегодня», — сказал я. «Хорошо. А часов 8 вас устроит? А сейчас объясню, как туда подъехать». Витю Жильцова я нашел в 9-м по счету районе. Он жил в Леонозове на Абрамцевской улице. Раньше я даже не подозревал о ее существовании. Правда, оставалась опасность, что это совсем не тот Витя, который мне нужен. Но я решил рискнуть. Я уже совсем собрался уходить, когда раздался телефонный звонок. «Приветик!» Это была Нина. «Мне нужно с тобой поговорить». Я мысленно чертыхнулся. «Мне бежать надо. У тебя что-то срочное?» «Да, срочное», — сказала она настойчиво. «Я все утро пыталась тебе дозвониться, а у тебя без конца занято. Теперь ты, как всегда, убегаешь. Но если так пойдет дальше...» «Короче», — оборвал я ее поток, зная по опыту, что это может быть надолго. «Что ты хочешь?» В трубке буквально стало слышно, как она набирает воздух в легкие. «Я хочу начать с тобой бракоразводный процесс». Я рассмеялся. Меня развеселила такая напыщенность. «Не вижу здесь ничего смешного», — оскорбилась Нина. «Прости, пожалуйста», — сказал я. «Так что в связи с этим требуется от меня?» «Как это?» «Но для начала пойти в ЗАГС и написать заявление». «Эх, Ниночка», — проговорил я, — «вспомни, как 4 года назад мы с тобой уже ходили в ЗАГС писать заявление. И что из этого вышло?» «Прекрати поясничать», — сердито сказала она. «Я говорю с тобой совершенно серьезно». «Я с тобой тоже. В ЗАГСе придется долго ждать, 3 месяца. А ты собери необходимые бумаги и пойди в районный суд. Скажи, что я не даю тебе развода. Меня вызовут, я приду и соглашусь. Вся процедура займет 4 недели». «Вот как!» В голосе Нины мне послышалась досада. Кажется, ее даже огорчила моя покладистость. А быть может, ей показалось, что таким образом я вырываю у нее инициативу в этом мероприятии. Для меня всегда оставалось загадкой, в каком неожиданном направлении могут двигаться ее амбиции. «Хорошо, я подумаю». «Все?» «Нет, не все. Нам надо с тобой решить имущественные проблемы». Меня снова стал разбирать смех. Откуда она набралась таких выражений? «Что ты имеешь в виду, Нина? Нашего кота? При чем здесь кот? А квартира? А машина?» «Машина была моей и моей останется. Квартира как была твоя, так и будет». «Так, значит, на квартиру ты не претендуешь», — констатировала она с явным облегчением. «Нет, не претендую. Встану на очередь в редакции. Глядишь, со временем дадут какую-нибудь комнату, а пока буду снимать. Что еще?» «Когда заберешь свои вещи?» «Они что, уже кому-то мешают?» — спросил я не без сарказма. «Нет, но...» «Но адвокат сказал тебе, что чем быстрее я их заберу, тем меньше у меня потом будет шансов отсудить у тебя квартиру». Нина молчала. Врать с легкостью она так и не научилась. «Да», — ответила она с чувством. «Ну, дай тебе Бог». сказал я совершенно искренне.